Машины загнали во двор кто как. Двигатели затихли, и сталкеры сразу метнулись ко входу, остановились у проема, прислушиваясь. Я завел круизера и запер ворота, с трудом просунув в пазы заржавевший кусок металла. Не для здешнего климата система. «Вроде тихо, мы пошли», — бросил Костя, и бойцы скрылись в здании. «Все спокойно, никто в нашу сторону не двигается», — прилежно доложила Ленни. Ажурная вышка стояла недалеко за пустырем, с правой стороны от конторы, метрах в 400. Рядом притаилась среди высоких кустов небольшая будка из серого металлического профнастила с топливным бачком сбоку, судя по всему, генераторная. Вряд ли там горючка осталась. Внизу простые деревянные тарные ящики. Еще одна будка прижилась справа. Это была поменьше и без окон. Торцевой двери не видно. Похоже на гаражик. От гаража начинались заросли колючих кустарников, над которыми поднимались три пальмы. Здесь их не так уж много. В паре десятков метров за ними, под обширным навесом, стоял склад на открытом воздухе. Опоры и перекладины металлические. Типичная конструкция хоздворов. Что-то там лежит. Помечталось. Уж не листовой ли металл пластинами да рулонами? Не стальной ли прокат различного ассортамента поджидает смелых русских разведчиков? Типа доп. Пособий от писателей для предстоящей ударной стройки. Ангар стоял еще дальше, и был он меньше нашего промзоновского. Другой тип. Строение арочное, в форме половинки цилиндра. Нижняя часть ангара была скрыта густой зеленью деревьев. Днем рассмотрим. Для полноты впечатлений осталось увидеть в этом городе коктейли слащавого вида домик в викторианском стиле, где по углам стоит темная массивная мебель. Там мертвенно глядят на гостя срубленные головы животных и поблекшие гравюры на стенах. А в атмосфере темных комнат стоит слабый запах опия. Последние услады развратной хозяйки средних лет. И приятно вяжущий запах парафина старинных ламп. «Общий вызов, тревога!» — нервно доложила Ленни. «Только что видела какого-то зверя на той стороне улицы. Крупный, вероятно, хищный. Прыжком ушел за угол здания. Это через одно от фирмы, дальше по дороге». В эфире, громко и не стесняясь, отборным матом выругался гоблин. А за ним и Костет. Я к этому времени уже затащил в дом ПКМ с коробами пиротехнику и теперь снимал с турели удар. Тут вдали опять что-то стукнуло, и какой-то зверь истошно заорал страшным голосом. Мысли мои заметались между острым желанием открыть шквальный огонь по всем направлениям с применением гранат и совершенно рациональным помыслом удрать отсюда как можно быстрее. Все решила побледневшая, но относительно спокойная Зикки. А точнее, тон ее тихого голоса шепота, которым она отреагировала на произошедшее. «Смотрю дальше. Разбирайся с находкой, Тео». И опять тишина, словно ничего и не было. Закатные дни погасли. Мертвый город погрузился в сгущавшуюся тьму, которая быстро захватывала все вокруг. Небо закрыто тучами, оттого и чернота. Комплекс по-прежнему как вымер. Нигде не видно ни огней, ни дыма очагов. Мне показалось, что мы здесь находимся уже давным-давно. Много дней после того, как за поворотом растаяли в голубой дымке последние полосы знакомого дальнего леса, и амазонка осталась далеко позади. Еще до начала экспедиции я прекрасно понимал, что среди предполагаемых каменных руин люди будут чувствовать себя не в своей тарелке. Все сбывается. Эта земля словно населена незримыми тварями и силами, что терпеливо ждут своего часа и готовы убить и сожрать каждого, кто только посмеет приблизиться к их тайному логову. Кого Ленни там увидела? Только не говори, родная, что моих рода. Показалось. Проклятие, опять не успела рассмотреть. Тварь очень резвая. Все, Ленни, в здание. «Командир, никого нет!» – драматическим шепотом доложил итог Костет и продолжил парадоксально. «Давай быстрее на второй этаж. Тут полная задница. Еще и у этих не все, слава богу, подумал я. Опять погража, прям-таки из-под носа. Мы с подругой закрыли вход здания. Стало чуть легче. Шар тем временем вел себя все более и более тревожно. Его уже просто невозможно было держать в руках. Однако, поднимаясь по боковой лестнице на второй этаж, я понял, что главные сюрпризы впереди. Индикатор ощутимо нагрелся, а вибрация просто пугала. Сразу за лестницей была крошечная лестничная площадка с окном на улицу. Правое верхнее стекло крестообразной рамы разбито. Сталкеры стояли возле закрытой двери в одну из комнат и размышляли. Соседние комнаты уже были открыты. Костя растерянно смотрел на друга, а тот на свою руку, которая тряслась, словно подключенная к сети высокого напряжения. Я вполне его понимал. У меня было почти то же самое. «Федя, не подходи!» – тяжело выдохнул гоблин. И я вдруг сразу понял, что сейчас произойдет. Достал свой шар из чехла. Горячий и греется дальше. Выручалочка самоуничтожается. Индикатор в определенных случаях... Твою платформу! «Что делать-то?» — напряженно крикнул Кастет. «Точно. Индикаторы сейчас взорвутся. Внутреннее напряжение материала достигло высшей точки». Сомов вскрикнул от боли. «Кидай его в комнату!» — заорал я, глядя в круглые глаза Мишки. «Ложись на!» Сам же, прыжком подскочив к стеклу, метнул свой глобус подальше в траву. Другого способа спасти индикатор просто не было. Краем глаза я успел заметить, Костя резко ударил друга по руке и нагнулся за выпавшим глобусом. «Секунда!» Второй прибор взорвался в пустом помещении по соседству так, словно это была оборонительная граната. С потолка и стен посыпалась штукатурка. В тесном коридоре повисла пылевая взвесь, прорезаемая лучами фонарей. Под камуфляжной кепкой в терцию тоненько зазвенели два зуммера. «Хрена себе!» – прохрипел Мишка, тряся обожженной рукой. «Минус один! Угробили прибор!» «Бес с ним! Дай руку посмотрю!» – забеспокоился комсталк. «Намазать надо!» «Потом!» – отмахнулся Сомов, прорываясь выбить дверь. «Намазать! Надо!» – раздельно и жестко повторил Кастет, и напарник подчинился. Я же продолжал смотреть на улицу. «Что это было, чуваки?» – послышался из коридора тихий голос обалдевшей Ленни, которая опасливо поднималась по лестнице. «Производственная травма, дорогая! Иди ко мне!»